вам и кандидата на обложение. Потом спросил, поскольку излишков сена начисляли в прошлом году. И по 10 пудов, и по 20, отвечал Левка. Это смотря по едокам. Так как налог у нас прогрессивный, излишки тоже должны начисляться в геометрической прогрессии, изрек Сенечка. Левка не понял, что такое геометрическая прогрессия, но согласно кивнул головой. Это уж само собой. Пригласил Сенечка к себе в гости Якушу Ратастенького и Ванятку Бородина. Выбрал их в собеседники Сенечка не случайно. Якуша был не просто бедняком-активистом, но еще и членом сельсовета. А Ванятка на все Тиханово славится своей честностью и прямотой. Недаром фондовый хлеб и семена для сортучастка Кречев доверил хранить в первую очередь Ванятке. К тому же он был партийный, умел не только повеселить народ, но и вдарить словом, как свинчаткой. Да и Зинка хорошо знала его и доверяла. На этот счет у Сенечки было особое соображение. Он купил литровку рыковки, да килограмм копченой селедки, да у Пашки Долбача штуку колбасы, сам нажарил картошки на тагане, отварил яйца и даже самовар поставил. Зинка прибежала домой, возбужденная от любопытства, и спросила, не успев дверь за собой притворить. — Сень, куда тебя повысили? — На Кудыкины горы. Ты бы еще с улицы крикнула. — А что это, секрет? — Нет, ступай, скажи Матрёне Кривобокой. Она семи кобелям на хвост навяжет. — Ну вот, у тебя всегда одно и то же. Секреты и намеки. Зинка сняла красную шелковую косыночку, взбила рукой навитые железными щипцами мелкие кудряшки, прошла к столу. А между прочим, от жены секретов не бывает. Она потянулась к нему целоваться. Но Сенечка подал ей белую скатерть, из Зинкиной корзины достал и приказал: «Накрывай». Потом, нарезая в тарелке колбасу и селедку, сказал нравоучительно: «И когда ты, Зина, бросишь эти мещанские замашки и понятия? Уходишь на работу, целоваться лезешь. С работы приходишь. Тебе вынь да положь, где был, отчитайся. Что без тебя делал, с кем виделся? А как же? Я, мол, жена. А между прочим, жена есть понятие старорежимное. Это понятие сковывает свободные отношения в равноправной любви. Дружба превыше любого брачного союза. А если мы друзья, то и веди себя с достоинством. Никогда не выпытывай, а располагай к себе доверие». «Ну ладно, ладно», — Зинка потупилась, разгоняя рукой складки на скатерти. «Я знаю, ты образованный, умный, и взгляды у тебя передовые, и живешь правильно. Ну, так научи. Ты же обещал меня учить, когда уговаривал пожениться». Она подняла голову и смотрела на него с легкой растерянностью. Сенечка улыбнулся. «Ну-ну, не обижайся». Подошел и поцеловал ее в губы. Зинка обхватила его за шею, шумно вздохнула. «Тебя не поймешь. То целоваться не велишь, то сам лезешь. Это я любовь твою испытываю». «Ты глупый! Чего меня испытывать, кабы я не любила, не пошла бы самоходкой!» «Опять ты это гадкое словцо!» «Да ну тебя! Возьму вот сейчас и задушу!» «Эй, тише! Ты и в самом деле задушишь!» Сенечка попытался выскользнуть из мощных Зинкиных объятий. «Не пущу! Говори, ну!» Она все сильнее прижималась к нему разгоряченным телом. «Да постой же! Люди придут. А мы тут с тобой черти чем занимаемся?» — рассердился Сенечка. «Сядь!» Зинка нехотя присела, глядела на него в ожидании, как ребенок, у которого на время отняли любимую игрушку. Сенечка оправил рубаху, плеснул стакан водки, выпил и понюхал хлеб. «Меня Возвышаев вызывал». «Ну?» «Просил меня взять парт-ячейку, секретарем поработать». «Согласился? Она приподнялась на локте.